Бензи был солиситором и специализировался на завещаниях, опеке и доверительном управлении собственностью. Он пользовался хорошей репутацией, имел в городе довольно обширную практику, приносившую неплохие деньги. О его страсти к биржевой игре знали очень немногие, и к тому же она никогда не мешала его основной работе. По слухам, Гуго Бензи вложил значительные средства в акции каких-то недавно созданных дальневосточных предприятий, руководствуясь главным образом собственными соображениями и некоторыми материалами, помещенными в финансовых изданиях. Если это действительно было так, следовательно, Бальфур-банк оказывался ни при чем. В данных обстоятельствах его функции как финансового учреждения были чисто техническими. Банк только перечислял деньги на указанные Гуго счета, да впоследствии известил своего клиента о том, что предприятие, в которое он столь неосмотрительно вложил средства, растворились где-то на пространстве между Янцзы и Хуанхэ. В результате Гуго Бензи действительно потерял все деньги. Но это было полбеды. Как юрист он мог довольно быстро заработать столько же, даже больше. Нет, казалось Ребусу, отец Клер потерял нечто более существенное, чем деньги. Он утратил веру в себя и начал верить в самоубийство, как один из возможных выходов из положения. А по прошествии какого-то времени мысли о возможности самоубийства превратились в мысли о его абсолютной необходимости и даже неизбежности. Ребус хорошо понимал это, потому что сам пару раз оказывался один на один с темнотой, имея в качестве опоры лишь бутылку виски. Он знал, что не сможет выброситься из окна, так как всегда боялся высоты, с той самой ночи, когда в армии его заставили прыгать с вертолета. Горячие ванны, перерезанные вены на руках, тоже нет. Для этого он слишком отчетливо представлял, какое неаппетитное зрелище предстанет перед теми, кто его найдет. Все равно, будет ли это знакомый или совершенно посторонний человек. Спиртное и таблетки. Но дома Ребус ничего такого не держал. Ехать в мотель, чтобы покончить с собой в безликой грязной комнатенке, где его найдет усталая, равнодушная горничная? Ну, нет. Для него он будет только еще одним безымянным трупом одинокого мужчины и... Впрочем, все это были праздные мысли. На месте Гуго он... Но ведь у того были жена и дочь. Нет, на его месте Ребус бы так не поступил. Он просто не мог оставить родных без поддержки. Но Бензи перешагнул черту, и теперь его дочь избрала для себя профессию патолога-анатома, неразрывно связанную с трупами и комнатами без окон, где натужно гудит искусственная вентиляция. Неужели каждый мужской труп, который окажется перед Клэр на столе, будет напоминать ей отца? «Дорого бы я отдала, чтобы узнать, о чем ты думаешь», — сказала Шиван. «Не продается». Отрезал Ребус и сосредоточился на управлении машиной. «Приободрись, коллега!» — воскликнул Сильверс. «Ведь уже вечер пятницы!» «Ну и что?» Сильверс уставился на Эллен, словно не верил своим ушам. «Ни в жизнь не поверишь, что на сегодняшний вечер у тебя не назначено свидание». «Свидание?» «Ну да, сама знаешь, ужин в ресторане, танцы и шманцы». Потом едете к нему, и... Сильверс выразительно задвигал бедрами. Эллен Уайли брезгливо поморщилась. «Прекрати, это меня стошнит». На столе перед ней лежали остатки сандвича с тунцом, майонезом и сладкой кукурузой. Тунец оказался несвежим, теперь у нее бурлило в животе. Впрочем, Сильверсу было на это наплевать. «Слушай, может, у тебя и бойфренда нет?» Когда он мне понадобится, я тебе позвоню. Звони в любое время, кроме вечера пятницы и субботы. В эти дни я обычно обхожу бары. Хорошо, Джордж, я это запомню. И воскресного вечера, разумеется, тоже. Разумеется. Эллен не могла не подумать, что, будь она миссис Сильверс, подобный расклад устроил бы ее как нельзя лучше. Только бы сегодня не пришлось работать сверхурочно. Мысли Сильверса приняли иное направление. — Как ты думаешь, обойдется или... — Трудно сказать. Это будет зависеть от многих факторов. Эллен знала, от чего это будет зависеть. От средств массовой информации, давления, которых может вынудить полицейское начальство, потребовать от подчиненных скорейшего раскрытия убийства. От Джона Бальфура, который может попросить своих высокопоставленных друзей сделать ему еще одно одолжение. Были времена, когда отдел уголовного розыска работал над каким-нибудь громким делом по 12 часов. Сутки, 7 дней в неделю. Но тогда за это, по крайней мере, хорошо платили. Теперь бюджет сократился, нормативная численность работников уменьшилась, а задачи остались теми же. Эллен хорошо помнила. Какая свистопляска началась, когда в Эдинбурге проводилась встреча глав правительств стран-членов Содружества. Полиция сбилась с ног, обеспечивая порядок в городе, но все были счастливы, потому что за переработку платили по-царски. Увы, это было почти 10 лет тому назад. Некоторые из ее коллег, в том числе и Сильверс, до сих пор вспоминали ВГПСЧС с мечтательной улыбкой на устах. Но Эллен знала, что те времена прошли и вряд ли когда-нибудь вернутся. Все еще размышляя о возможных сверхурочных, Джордж Сильвер пожал плечами и ушел, а Эллен снова вернулась к делу Юргена Беккера, который листал. Сходство фамилии напомнило ей о Борисе Беккере, теннисисте, который ей когда-то очень нравился. Эллен спросила себя, не приходится ли пропавший студент родственникам известному спортсмену. Впрочем, это было маловероятно. Если бы Юрген имел хоть какое-то отношение к Борису, знаменитый родственник выпрыгнул бы из своих белых теннисных шортов и заставил бы шотландскую полицию отнестись к делу со всей серьезностью. Так, в частности, было в случае с Филиппой Бальфур. Однако, несмотря на беспрестанное понукание со стороны руководства, дело почти не сдвинулось с мертвой точки. Даже сейчас они знали лишь немногим больше, чем в день, когда стало известно об исчезновении Филиппы. Какие-то версии были, пожалуй, у одного ребуса, но они не обещали скорого успеха. И начальство с видимой неохотой соглашалось на их разработку. Эллен, впрочем, понимала, в чем дело. Идеи ребуса были слишком неопределенными и производили впечатление высосанных из пальца. Их мало кто принимал всерьез. Да и не всегда его гениальные озарения приносили результат. Эллен хорошо помнила, как она работала с ним по трупу, найденному в окрестностях комплекса Квинсбери Хаус, как раз тогда, когда старое здание решили разобрать и построить на его месте новое, предназначавшееся для парламента Шотландии. Результата долго не было, и в конце концов ребус фактически свалил это дело на нее. Вспоминая о нем крайне редко и неохотно, суд дело так и не попало. И все-таки, Эллен предпочла бы быть в его команде. Все-таки лучше, чем оставаться одной. Она чувствовала, что окончательно испортила отношения с Джилл Темплер, чтоб там не утверждал тот же ребус. Это была целиком ее вина. Она слишком явно лезла из кожи вон и, в конце концов, истощила терпение новой начальницы. И если разобраться по совести, Джилл трудно было в чем-то винить. После того, как Джилл назначили на место старины Уотсона, Эллен думала не столько о деле, сколько о том, чтобы лишний раз попасться ей на глаза, продемонстрировать ей свое старание и получить долгожданное повышение. Но Джилл видел ее насквозь. Вот и сделал вид, будто соглашается, а вместо этого ткнула Эллен носом ее же собственное дерьмо. Сама Джилл строила свою карьеру совсем не так. Назначение на должность старшего суперинтенданта она именно заработала, преодолев предрассудки коллег-мужчин, считавших, что женщинам не место в полиции, а в особенности на руководящих должностях. Эти предрассудки никогда не обсуждались вслух, и никто бы в подобных мыслях не признался, но они, тем не менее, продолжали существовать, как часть сопротивления системы, которая изначально не была рассчитана на присутствие в ней женщин. Да, чтобы добиться своего, ей, безусловно, следовало держать рот на замке и не лезть на глаза. Так действовала Шиван Кларк, которой удавалось не выглядеть навязчивой, несмотря на то, что служебная карьера была для нее далеко не на последнем месте. В этом отношении Шиван была для Эллен, пожалуй, самой опасной соперницей. Увы, при всей своей симпатии к коллеге, Эллен не могла смотреть на ситуацию иначе. Шиван Кларк — карьеристка и любимица Джилл Темплер. Именно поэтому Эллен повела свою компанию столь откровенно и энергично, и вот перестаралась. Теперь ей некого было винить в том, что она осталась в одиночестве, да еще совершенно бесперспективным делом Юргена Беккера на шее. И не то обидно, что это был типичный висяк, а то, что в пятницу вечером ей некому было позвонить, чтобы посоветоваться, уточнить какие-то детали. Последние часы дневной, пятничной смены только считались рабочими. На самом деле это было мертвое время. Грант Худ готовился еще к одной пресс-конференции. Он же мог худо-бедно сопоставлять имена и лица, и имел примерное представление, чего можно ждать от той или иной гиены пера. Кроме того, он провел несколько коротких встреч с ведущими обозревателями криминальных новостей, стараясь заручиться их поддержкой. «Секрет в том, Грант, — объяснял ему Джилл Темплер, — что среди журналюк есть совершенно разные люди. Кое-кого можно даже считать своими, относительно, конечно. Это самые покладистые парни, которые соблюдают правила, публикуют свои материалы именно тогда, когда мы этого хотим, и придерживают важный материал, если его преждевременное разглашение может повредить делу. Они доверяют тебе, и ты можешь доверять им, но иногда тебе придется бросать им кость. Сенсационный материал из авторитетного источника, и желательно на час или два раньше, чем о нем пронюхает остальная свора. Свора? Ну, прочие конкуренты. Да, Грант. Все они разные, и каждый из них враг и соперник остальным. Отсюда древний принцип «разделяй и властвуй». Когда ты видишь их в зале для пресс-конференции, тебе может показаться, будто все они заодно, но это не так. По временам они даже сотрудничают друг с другом, например, выбирают из своей среды одного и посылают делать какую-нибудь неблагодарную работу, вроде слежки, а он впоследствии делится с остальными информацией, которую сумеет собрать. Существует строгая очередность, так что никто не остается в обиде, но во всех других отношениях журналист журналисту — волк. Грант кивнул в знак того, что понимает. «Особенно опасны молодые шакалы, которые еще не попали в обойму», — продолжала Джилл. «Эти не отличаются разборчивостью и ради карьеры готовы на все. Они постоянно держат наготове чековые книжки, с помощью которых будут пытаться завоевать твое расположение при каждом удобном и неудобном случае. Нет, я не говорю, что они обязательно будут предлагать тебе наличные, хотя такой вариант тоже возможен, но обычно они действуют куда изощреннее. Тебя могут пригласить пообедать, выпить и так далее. Они сделают все, чтобы ты почувствовал себя одним из них». И в конце концов ты действительно начнешь думать, что они не такие уж и плохие ребята. Когда это случится, знай, что ты попал в беду, потому что они будут незаметно выкачивать из тебя информацию. Ты можешь говорить обиняками, можешь только намекнуть на какое-то событие или факт, просто для того, чтобы показать, что ты в курсе дела, но для них достаточно даже такой малости. Они напечатают все, что услышат от тебя, да еще приукрасят собственными выдумками. Наш источник в полиции, наш неназванный источник, близкий к полицейскому расследованию, вот во что ты превратишься, Грант. Да и то лишь в том случае, если по какой-либо причине они решат быть милосердными. Но если нет, тогда берегись. Если только у них появится на тебя хоть какая-то компра, они начнут закручивать гайки, и тогда тебе конец. Либо ты станешь плясать под их дудку, либо в одной из публикаций они дадут точную ссылку на источник. На тебя. Она похлопала Гранта по плечу и закончила. И извини, что я прочла тебе целую лекцию, но я была обязана тебя предупредить. Да, мэм, я все понял. Разумеется, ты должен проявлять дружелюбие ко всем и близко познакомиться с теми, кто что-то собой представляет и может тебе пригодиться. Только никогда, ни на секунду не забывай, на чьей ты стороне, и что эти стороны существуют, окей? Грант кивнул. И Джилл протянул ему список ведущих обозревателей газет и телевидения. Во время встречи он пил только кофе и апельсиновый сок и с облегчением обнаружил, что большинство журналистов делают то же. «Наши старейшины иногда заправляются джином или виски», — сказал ему один молодой репортер. «Но мы не можем себе этого позволить. Нам нужно думать о работе». Следующая встреча была как раз с одним из самых уважаемых старейшин, который попросил для себя только стакан минеральной воды. «Молодежь еще может хлестать виски, но я свое уже отпил», — сказал он. «А что предпочитаете вы, детектив Худ?» «Это неофициальная встреча, мистер Джейлис, так что зовите меня просто Грант. В таком случае зовите меня Аллан». Но Грант никак не мог выбросить из головы предупреждение Джилл. Ему казалось, что, встречаясь с журналистами, он держится неловко и скованно. Единственное, чем он был доволен, тем, что на время расследования ему выделили в управлении полиции в Фетсе собственный кабинет. Этого добилась та же Джилл, считавшая подобное положение наиболее разумным. Когда Грант спросил, почему, она объяснила, что встречаться с журналистами ему придется почти каждый день, а эту звездобратью следует держать как можно дальше от реального расследования. Никогда нельзя сказать, что может услышать или подслушать журналист, который явится на брифинг в Сент-Леонардский или Гайфилдский участок и случайно или намеренно заглянет в рабочий зал. — Да, это действительно разумно, — вынужден был согласиться Грант. — То же самое относится и к телефонным разговорам, — добавила Джилл. — Если хочешь поговорить с журналистом, звони ему только из своего кабинета, да не забудь закрыть дверь поплотнее. Только так они не смогут услышать ничего, что не предназначено для их ушей. И даже если кто-то из них позвонит и случайно застанет тебя в участке, пообещай перезвонить ему и поскорее клади трубку. Грант снова кивнул. Теперь, вспоминая свой разговор с Джилл, Грант думал, что она не могла не сравнить его с кивающими собачками, которых часто можно видеть у задних стекол старых автомобилей. Тщетно он пытался отогнать от себя эту мысль и сосредоточиться на экране компьютера. Грант составлял черновой вариант пресс-релиза, копии которого предстояло отправить Биллу Прайду, Джилл Темплер и заместителю начальника полиции Карсвиллу, чтобы те утвердили их, при необходимости внеся свои изменения и добавления. Кабинет заместителя начальника полиции Карсвилла находился в том же здании, на другом этаже. Еще утром Карсвилл лично зашел к Гранту, чтобы пожелать успехов в работе. Услышав, что он все еще констебль, заместитель начальника полиции задумчиво прищурился и, окинув Гранта придирчивым взглядом экзаменатора, изрек: «Если будете работать без проколов и сумеете получить удовлетворительный результат по этому делу, мы что-нибудь придумаем». Он, несомненно, имел в виду звание сержанта. Более того, это были не пустые слова. Подобное повышение было вполне во власти Карсвилла. Некоторое время назад заместитель начальника полиции взял под свое крыло Дерека Линфорда, молодого детектива из их участка, и тот сейчас уж ходил в инспекторах. Проблема заключалась в том, что и Карсвилл, и Линфорд недолюбливали Джона Ребуса. А это означало, что Гранту нужно было быть предельно осторожным. Правда, в последний раз он отказался пойти со всей компанией в бар, однако за прошедшие недели две Грант выпивал с Ребусом, пожалуй, слишком часто, Если теперь об этом станет известно Карсвеллу, дело может застопориться. Если только у них появится на тебя какая-то компра, они начнут закручивать гайки, — сказал ему Джилл. И не успел Грант подумать об этих словах. Как ему вспомнилась сцена в рабочем зале, когда он попытался поцеловать Шиву. Нет, впредь ему нужно быть очень осторожным в выборе друзей. Ему придется тщательно взвешивать, с кем говорить и что сказать, с кем встречаться, а с кем нет, и так далее. И только если он будет обдумывать каждый свой шаг, он, может быть, сумеет подняться на следующую ступеньку служебной лестницы. Главное не нажить себе могущественных врагов. В дверь его кабинета управления постучали. — Это вам, с улыбкой, — сказал посыльный и, вручив Гранту красивый бумажный пакет, удалился. Грант заглянул в пакет. Внутри оказалась бутылка Хосе Куэрво Голд и небольшая открытка. — Поздравляем и желаем успеха на новом месте. Не забывайте, нам, как детям, нужно каждый день рассказывать сказку на ночь. Ваши новые друзья. Четвертая власть. Грант улыбнулся. Ему показалось, он узнал, если не руку, то стиль Алана Джиллиза. Потом до него дошло, что он так и не ответил на вопрос журналиста о своем любимом напитке, но Джиллиз все равно это узнал. Вряд ли он мог догадаться. Следовательно, кто-то проговорился. Улыбка исчезла с лица Гранта. Бутылка текилы была не просто подарком. Это была недвусмысленная демонстрация силы. Зазвонил вам мобильник. Грант вынул аппарат из кармана. — Алло, констабль Худ? — У телефона. — Я решил заочно познакомиться с вами, поскольку приглашение на предварительную встречу до меня почему-то не дошло. — С кем имею честь? — Стив Холли. Вы, вероятно, видели мою фамилию в списках. — Да, видел. Фамилии Холли в списках не было. Во всяком случае, в списках самых уважаемых и влиятельных членов журналистского сообщества. Устная характеристика, которую дала ему Джилл Темплер, была краткой, но выразительной. Дерьмо. Мы наверняка увидимся на ближайшей пресс-конференции или каком-нибудь другом мероприятии. Однако мне показалось, будет лучше, если я сначала позвоню. Кстати, вы получили наш небольшой сувенир. Грант не ответил, но Холли это не смутило. Рассмеявшись, он продолжал, как ни в чем не бывало. «Старина Алан каждый раз проделывает что-нибудь подобное, и при этом считает себя ужасно умным, но мы-то с вами отлично знаем, что это просто тактический ход». «В самом деле?» — выдавил из себя Грант. «Конечно!» — журналист снова рассмеялся. «Лично я не советовал бы вам иметь с ним какие-то дела, детектив Худ. Для вашей работы важно держаться людей серьезных, таких как я, например. Я на мелочи не размениваюсь, как вы, вероятно, уже успели заметить. — Заметить? — переспросил Грант и нахмурился. — Подумайте об этом, детектив Худ. И Холли дал отбой. Грант уставился на свой телефон, и вскоре его осенило. У журналистов был его служебный номер, номер факса и пейджера, но он был уверен, что никому не давал номера своего мобильника. И снова в его памяти всплыли слова Джилл. Еще один совет, еще одно предостережение. Когда ты узнаешь их поближе, кто-то может понравиться тебе больше остальных. Я не знаю, кто это будет. У каждого, кто работал пресс-секретарем до тебя, свои симпатии и свой выбор. Возможно, этот человек станет для тебя настолько близким, что ты можешь захотеть в знак особого расположения дать ему номер своего мобильного телефона. Дай, но только ему. Что касается остальных, то ни под каким видом не сообщай им номер своего мобильника, иначе твоя жизнь больше не будет принадлежать тебе. Да и коллеги не смогут до тебя дозвониться, если это шать его и занимать линию. Помни, Грант, существуем мы, и существуют они. И вот теперь один из них, из тех, кого Джилл назвала «они», раздобыл где-то номер его мобильного телефона. Теперь у него только один выход — сменить номер. Что касается текилы, — решил Грант, — то он возьмет ее с собой на пресс-конференцию и вернет Джиллизу. Вернет при всех и еще скажет, что в связи с необходимостью рассказывает на ночь сказки некоторым великовозрастным детям, он вынужден ограничить свое употребление алкоголя. И это, как подозревал Грант, было недалеко от истины. Да, ему придется многое изменить в своей жизни, чтобы добиться того, чего он хочет. Но к переменам Грант был готов.